Глава 4. Человек, ровно в половине восьмого, занявший место за нашим столом, был низкого роста, худой, как щепка, старый. Борода его вполне подошла бы поэту, которого он выбрал своим героем. Его пиджак, судя по всему, был куплен лет 20 тому назад. Отважные попытки удалить несколько пятен не вполне удались. Он заказал пиво и, сделав первый глоток, прижал голову к плечу, чтобы сгладить покачивание. Испытываешь странное чувство, сидя напротив человека, голова которого находится в постоянном движении. Несмотря на всю историю его жизни, рассказанную Элизабет, я никак не могу придумать, что мне сказать. Поскольку мой сосед по столу был полностью поглощен попытками пить свое пиво и потому молчал, в конце концов я спросил. Глупо, ибо вполне мог бы предвидеть ответ, бывал ли он здесь когда-либо раньше? Нет. Какой отсюда прекрасный вид? Нет, этот вид вовсе не кажется мне прекрасным. Нет, с тех пор, как эти две башни больше не стоят там. Он, должно быть, заметил мое смущение и добавил уже более дружелюбно. К счастью, the mighty woman, могучая женщина, стоит как прежде. Вид на нее отсюда прекрасен, и к тому же это так утешает. The mighty woman? Да, статуя свободы. Вы знаете стихи Эммы Лазарус на ее постаменте? A mighty woman with a torch, whose flame is the imprisoned lighting, and her name Mother of Exiles. Огонь, плененной молнией воздет, могучей женщиной, и не погасит свет матери изгнанников. Никогда не забуду минуту, когда увидел ее впервые. Вы знаете, что Элизабет и я приплыли в Нью-Йорк на одном и том же пароходе. Да, она мне рассказывала. Я сам еще не был около Статуи Свободы и вообще на Эллис-Айленд, но недавно я выяснил, что мой дальний родственник Исаак Риман прибыл из России 13 апреля 1909 года в Нью-Йорк пароходом компании «Гамбург-Америка», и мне было бы интересно узнать, что с ним стало. Если завтра у меня будет время, попробую порыться в архивах на Эллис-Айленд, а потом побывать и у Статуи Свободы. Боюсь, что это невозможно. Я могу ошибаться, но, насколько я знаю, Эллис-Айленд все еще закрыт. Меры безопасности. А что привело вас в Нью-Йорк? В эту минуту в ресторан вошла Элизабет. Тоже небольшого роста, тоже старая, но сколько жизненной силы излучали ее сверкающие карие глаза. После того, как мы сделали заказ, и Элизабет взяла себе виски, Scotch Single Malt, я стал рассказывать о предстоящей конференции в Nexus Институте. Какова ее тема? Кто должен присутствовать? И центральный вопрос, откуда берется зло? Почему в человеческом существовании так много зла, несправедливости и страданий? Существует ли ответ? Серьезный и убедительный ответ на эти вопросы Иова, или жизнь в конечном счете лишена всякого смысла? «Из-за 11 сентября, — продолжал я, — могло показаться, что мы выбрали эту тему, чтобы быть актуальными. Во всяком случае, я снова и снова слышу о подобном намерении, но мысль эта совершенно нелепая. Тема конференции 2002 года была определена много месяцев назад, и на самом деле не нужно никакого 11 сентября, чтобы конференция на тему зла была актуальна. На эту тему будут говорить Лешек Колоковский, выдающийся польский философ, и Роджер Скрутон, Пумла Гобода Мадикизела, член Truth and Reconciliation Commission, Южноафриканской комиссии правды и примирения. Будет говорить о том, обличии зла, которое ей довелось видеть своими глазами. Марио Варгас Льоса, который уже однажды был нашим гостем, приглашен в связи с выходом его книги «Праздник козла», впечатляющего произведения, проникающего в самую суть некоего зловещего политического режима. Израильский философ Моше Хальберталь будет говорить об Иове. Все еще впереди. Но я думаю, это будет знаменательная конференция. Элизабет одобрительно кивает. Но Джо не убежден. Конечно, все это интересно и важно. Но после того, что здесь произошло, весь мир будет устраивать конференции о природе зла. Все будут писать книги об этом. Уже теперь газеты полны читательских писем, и по радио ведутся бесконечные дискуссии. По мне, так именно теперь вы должны были бы заставить всех этих интеллектуалов говорить не о зле, потому что весь мир только этим и занят. Кроме того, чего, по-вашему, вы этим добьетесь? Разве станет человечество лучше хоть на йоту? Почему вы не делаете того, что имеет позитивный характер? Устройте конференцию о свободе. Ведь эти мерзавцы, эти трусливые некрофилы, хотели уничтожить The Mighty Woman. America is a great country, великая страна. Я узнал это уже в тот день, когда в сентябре 1938 года прибыл сюда и в первый раз в жизни увидел эту величественную Матрону, истинный символ Соединенных Штатов Америки. Ты помнишь, Элизабет? Конечно, Джо. Этот день и я никогда не забуду. Нахлынувшее ощущение счастья из-за того, что тебя приветствует Mighty Women. Но, откровенно говоря, я не думаю, что Америка все еще a great country. Для меня это уже давно не так. Я стала канадкой и отказалась от американского гражданства, хотя могла бы и сохранить американский паспорт. Это больше не моя страна. И мне кажется хорошо, что в Нексус-институте состоится конференция о природе зла, хотя бы для того только, чтобы показать, что недостаток свободы связан прежде всего со злом в нас самих, не говоря уже о том, что 11 сентября, надо надеяться, это wake-up call, сигнал проснуться, чтобы дать нам понять, как сильно Запад, и особенно Америка, отступили от своих идеалов, насколько мы лицемерны, если дело касается экономических интересов и внешней политики. Лицемерие – следствие жажды наживы, которая, как слепая власть, некий демон, охватила все наше общество. Маркс, во всяком случае, хорошо разглядел – капитализм тоже разрушительная сила. Ну и глупость, которую мы культивируем, декаденство. Такое не остается без последствий. Ты, стало быть, полагаешь, что окей, что такое произошло? Что нам теперь только остается постичь, почему 3000 невинных людей были убиты кучкой религиозных безумцев? Словно трудно понять, что снова пришли фашисты, люди, которые хотят зла. Джо разволновался. Голова его стала трястись еще сильнее, и ему с большим трудом удавалось подносить пищу ко рту. Элизабет, положив руку ему на плечо, мягко сказала: «Нет, Джо, совсем не окей, и ты достаточно хорошо меня знаешь. Я никогда не стала бы оправдывать убийство невинных людей. Я тоже слишком хорошо знаю, что это зло. Я никогда не забуду март 1933-го. После 2 недель каникул с родителями в Швейцарии я вернулась в Мюнхен, чтобы продолжить учиться в школе. Как раз в течение этих 2 недель Гитлер с нацистами захватили в Германии полную власть. Для меня это было жутким шоком, когда я заметила, что учителя вдруг стали утверждать совершенно обратное тому, что говорили перед каникулами. И девочки, которые за 3 недели до этого восхищались одним учителем, теперь доносили на него, потому что он запрещал им перед началом урока приветствовать его словами «Хайль Гитлер». За каких-нибудь 3 недели они стали убежденными, действительно убежденными нацистками. Мне было около 15, и с тех пор у меня нет никаких иллюзий относительно зла, которое заключено в человеке. Но я знаю также, что зло не уничтожить ни бомбами, ни гранатами. Мы должны придумать лучший ответ, чем «The War on Terror» — «Война террору». И меня пугает, что Бушу и Чейни не приходит в голову ничего другого. Это не только глупо, но и делает мир еще опаснее, чем он есть. «Я с тобой согласен, Элизабет», — сказал я. «Но вот вопрос. Что именно теперь делать?» Мы с Элизабет удивленно посмотрели на Джо. Когда он спокойно, голосом, какого в тот вечер я от него еще не слышал, проговорил. «Я знаю, что мы должны делать. Я знаю ответ». Из пластикового пакета он вытаскивает темно-красную кожаную папку, кладет ее на стол, отодвигает стакан и открывает папку и достает оттуда стопку нотных листов. На первом листе нетвердым почерком написано большими буквами «Symphony Cantat for Solo, Choir and Orchestra, Nobility of Spirit, Words of Walt Whitman by Joseph Goodman». Симфоническая кантата для солиста, хора и оркестра «Благородство духа». Слова Уолта Уитмана, музыка Джозефа Гудмана. «Вот что я хотел тебе показать, Элизабет. В основу произведения положены строки из «Листьев травы» Уолта Уитмана, его восхваление свободы, демократии, Америки и поэзии. Вначале идут речитатив и ария, в которую он воспевает Нью-Йорк. «I too walked the street of Manhattan Island. Give me faces and streets, let me see new homes every day. Give me such shows, give me the streets of Manhattan». Я тоже ходил по улицам Манхэттен-Айленда. Дай мне его лица и улицы. Дай мне каждый день новые видеть. Дай мне эти зрелища. Дай мне Манхэттен. А затем хор. «People endless streaming with strong voices, passions, pagans. Manhattan streets with their powerful verbs, with beating drums as snow. Manhattan faces and eyes forever for me». Люди, нескончаемые, устремленные сильными голосами, страстные, видные, улицы Манхэттена с их биением пульса, как сейчас с их барабанным боем, лица, глаза Манхэттена для меня навеки. Мои познания в музыке, к сожалению, ограничены. Но у меня сложилось впечатление от этих набросков, ибо это были наброски, партитура в целом все еще пребывала in statu nascendi, в состоянии зарождения, что Нью-Йорк, Манхэттен, воспеваются здесь в форме ламенто, плача. Вторая часть опуса о самом поэте и свободе более созерцательная и мелодичная, «Andante Grazioso» была написана для сопрано и оркестра. «Поэт и голос — проявление свободы. Истинно то, что приемлет душа. Свобода, если кто-то отчаивается в тебе, я в тебе никогда не отчаюсь. Ради великой идеи, идеи совершенных и свободных людей, ради того, что бард идет впереди, вождь из вождей, ради великой идеи, той, которая, братья, призвание поэтов». Третья и последняя часть для альта, хора и оркестра с литаврами и тромбонами. Гимн Америки, озаглавленный «So long, пока». В любую эпоху одной нации быть впереди, одной стране быть обетованием и надеждой, когда Америка сделает, что было ею обещано. Когда через Штаты пройдут миллионы достойных людей, я возвещаю торжество справедливости. Я возвещаю бескомпромиссные свободу и равенство. Я возвещаю право на искренность и на гордость. Я возвещаю великих и славных, так что все прежние политики на земле утратят значение. Меня заинтриговало название произведения. И пока Элизабет явно с лучшим пониманием дела, чем я, изучала партитуру, я спросил Джо, почему он выбрал такое название. «Nobility of Spirit» — «Благородство духа». Замечательная идея. именно в ней осуществление подлинной свободы, ибо ни демократия, ни свободный мир не могут существовать вне морального основания. Шедевр Уитмана, его взгляд именно таков. Жизнь как путь в поисках правды, красоты, добра и любви. Это искусство становления человека, искусство воспитания его души. Все это сводится к благородству духа, человеческому достоинству. Вы читали Уитмана? Нет, по-настоящему никогда, пришлось мне сознаться. Начните тогда с его Democratic Vistas, демократических далей. Это блестящий комментарий, посвященный Америке, и в то же время философское введение к поэтическим образам листьев травы. Элизабет, конечно, права. В Америке много плохого. Моя Америка, та Америка, которая поистине великая страна, это Америка, какой ее видит Уитмен, и его Vistas, острый анализ пропасти между американской мечтой и американской действительностью. Уитмен знал, что только государственной системы, политических институтов и избирательного права недостаточно для подлинной демократии. Он пишет о разложении и коррупции высших деловых кругов, о том, что материальному прогрессу сопутствует растущая вульгарность, лицемерие, глупость и разобщение. Но, как знает уже Уитмен, истинная цель демократии в том, чтобы высшая свобода стала законом. Тогда за этим сами собой последуют и добро, и добродетели. Без высшей свободы, правды и справедливости демократия долго не просуществует. Одной политической свободы недостаточно. Должен измениться духовный климат. Должна наступить эпоха литературы. Настоящий поэт учит тому, что такое подлинная свобода. Истинное духовное созидание – ничто иное, как воспитание в себе благородства духа. Уитмен питал непоколебимую веру in the spirit of the American people, в силу духа американского народа. И я тоже. Этим произведением, моей музыкой, я хочу вновь пробудить к жизни дух Уитмена и заставить американский народ осознавать свою миссию в мире. Элизабет. Повернулся к ней Джо. «Я никогда прежде не просил тебя оказать мне любезность. Но если я сумею добиться, чтобы благородство духа обрело новый голос, голос, который будет способен тронуть человеческую душу, сможешь ли ты мне помочь исполнить это произведение? Меня не знает никто, а тебя знают все». По лицу Элизабет было видно, что ее глубоко тронуло, что этот столь гордый человек, который на протяжении 60 лет их дружбы ни о чем ее не просил, сейчас обратился к ней за помощью, чтобы осуществить нечто такое, что для него гораздо важнее, чем произведение искусства. Для Джо это было также художественное завещание. Единственный след его существования, свидетельство, что он тоже жил в этом мире. Родители его умерли. Единственное дитя погибло, жена его бросила, книжная торговля сошла на нет, и во второй половине жизни он пустился в одинокое плавание по океану. Его ода благородству духа, во всяком случае, должна означать, что существует произведение, художественное произведение, в котором он продолжит свое собственное существование. Элизабет поцеловала его в щеку и шепнула: «Думаю, что с этим не будет проблем». Густой румянец выступил на его бледном лице. Судорожно прижав левой рукой голову к плечу, чтобы сдержать сильную дрожь, он собрал свои наброски, намереваясь уйти. «Куда ты идешь?» — спрашивает Элизабет. «Сегодня среда, а я никогда не пропускаю радиопередачу «Фортепианная музыка» с Дэвидом Дюбалом. Большое спасибо, Элизабет. Я позвоню тебе сразу, как все закончу. Джо, подожди. Мы возьмем такси и поедем вместе». Но он и этого не захотел. Я сказал, что с удовольствием пришлю ему свою статью о Томасе Манне, и он написал на карточке номер почтового ящика и имя Эмилио Контини. Лучше всего искать меня по этому адресу. Я очень рад, что встретился с вами. Have a great time in the country of freedom. Всего наилучшего в стране свободы. Через три шага он обернулся и сказал: «Нет ли в тексте примечаний? Терпеть не могу примечания». Я его заверил на этот счет, и он продолжил свой путь. «А что он имеет против примечаний?» — спросил я Элизабет. «А, давным-давно, когда он еще мечтал о карьере пианиста, ему предложили место приглашенного профессора на факультете музыковедения. Джон надеялся получить там постоянную должность, но, зная его, не приходится сомневаться, что он сам отрезал себе такую возможность, потому что не хотел приспосабливаться к существующим академическим правилам. С тех пор примечание для него высшая степень проявления академического абсурда». Элизабет не удержалась от смеха, но я бы не удивился, если ее развеселило нечто большее, чем лишь оторванная от жизни антипатия ее друга к академическому миру.